Глава 10. Наглый новичок. Что из него выпало? Завидуя, Чиньго подошел ближе посмотреть, что дропнулось с полупризрачного кота. 5 кошачьих когтей. Мусор. 1 кошачья меховая кираса. Можно было бы одеть ее, но низкоуровневое снаряжение не особо важно. Ага, так. 1 темный опал. Окей, весьма неплохо. Материал, выпадающий из скрытых боссов, определенно неплохо стоит. 1 книга навыка. Вау, вот это уже хорошая удача. Пока Чиньго рассуждала о дропе, Юсю тоже был изумлен. Нужно быть невероятно удачливым, чтобы из низкоуровневого скрытого босса выпала книга навыков. Что из себя представляли книги навыков? Они не обучали никаким новым умениям. Они увеличивали скиллпоинты. Их ценность уже можно было определить, только взглянув на сам оранжевый цвет названия книги. Они являлись одним из способов достижения тех самых 4000 очков. Но книгами нельзя было торговать, и они строго привязывались при получении. Поэтому, чтобы их получить, нужно было положиться только на удачу. Книга, которую выбил Юсю, добавляла ни много ни мало всего лишь 5 очков. Тем не менее, ему очень повезло, что он смог ее выбить. Мрачный орд сразу использовал книгу. Среди выпавших материалов только темный опал и кошачьи когти были нужны, чтобы усилить зонт 1000 вероятностей. Настроение Юсю было отличным. Он незамедлительно приказал мрачному орду покинуть подземелье. «Ты не собираешься сюда пройти подземелье?» – изумилась Чиньго. Несмотря на то, что мрачный орд вступал как персонаж поддержки, это подземелье можно было легко пройти в одиночку. Даже зная его низкое значение АПМ, Чиньго не считал его навыки низкими. Но правильно, он же победил парня, которому она сама проиграла 52 раза. Причем всего за 40 секунд. Так что для него определенно не было это проблемой. Мне надо сменить компьютер. Юсю уже приготовился покинуть игру. Чиньго перевел взгляд на экран, внезапно останавливая его рукой. Погоди секундочку, что происходит? Она видела в окне чата дублируемое раз за разом сообщение. Бесстыдный новичок Мрачный Орд, чтобы украсть скрытого босса, специально не лечил саппортистов и позволил им умереть. Будьте осторожны. Одинаковые сообщения перемешались с гневом и ненавистью. Открытые ругательства в чате блокировались системой, поэтому людям приходилось как-то выкручиваться. Еще посмотрел на них и увидел среди спамеров ник Спящего Месяца. Также здесь были остальные члены группы Павшее Солнце и Маг. Поскольку Юсю вышел последним, он-то знал, кто был прав, а кто виноват. «Как такое могло произойти?» – спросила Чиньго. Еще ничего не оставалось, кроме как все и рассказать. «Черт, лицемер! Как лицемерно!» – яростно сказала Чиньго. «Ага, слишком лицемерно», – ответила Юсю. «Почему ты не злишься?» Чиньго была сбита с толку. «Я очень зол». «Ты? Злишься? Почему я этого совсем не вижу?» Недоуменно спросила Чиньго. Юсю смотрел на гневные сообщения, однако его лицо нисколечко не изменилось. «Если я злюсь, это еще совсем не значит, что я должен это показывать». Юсю не выглядел злым, он даже улыбался. Юсю наконец вышел из игры и выключил компьютер. Пойти в зону для курения было его текущей заветной мечтой. «Что ж ты за человек? С тех пор, как я наблюдал за тобой, произошло так много событий. Ты встретил скрытого босса, выбил книгу навыков и даже успел обзавестись врагами. Завтра утром я вообще не удивлюсь, если ты окажешься мертв», — сказал Юсю. «Увидимся позже, босс». Чиньго отправилась отдыхать, в то время как Юсю направился в зону для курения. Как и ожидалось, дымные облака плавали по комнате. Даже сильная вентиляционная система не могла очистить воздух здесь. Она могла только лишь ограничивать количество дыма в зоне для некурящих. Курильщикам не было никакого дела до некурящих людей. Юсю подкурил, добавляя свою толику дыма в это море курильщиков. Проходя через это место, он видел, что тут было намного больше людей, чем в зоне для некурящих. Когда собираются полуношники, только лишь некоторые из них могут что-то сделать без помощи сигарет. Просто отлично, что интернет-кафе было достаточно большим. Вернувшись, Юсю нашел свободный компьютер и сел. Счастливое интернет-кафе было относительно высокого класса. Здесь были небольшие перегородки между каждым компьютером, способные предоставить небольшое личное пространство. Даже если бы их не было,